Внутри дома все по-прежнему. Женщины сидят в прежнем положении, а вот боевиков прибавилось, появился еще один. Этот вооружен серьезно, у него ПКМ. Привалился к стене, ствол направлен на входящих. Девица вместе с оператором останавливается. К ней подходит сзади боевик, тот, на которого смотрела горящими глазами девчонка, и охлопывает журналистку по бокам. Удивленно приподнимает она брови. «Мы должны быть уверены в том, — говорит пулеметчик, — что у вас нет оружия». «А-а-а! — согласно кивает девица. «Разумеется, Вальдемар!» И она что-то тараторит на незнакомом мне языке. Оператор ставит на пол камеру и поднимает руки, позволяя боевику осмотреть и себя. «А меня они досматривать будут? А как же?» Уже привычными жестами встречавший нас боевик проверяет мои карманы, проводит руками по ногам. Его ладонь скользит по спине, лезет выше. «Мы можем начать съемку?» Обыскивавший меня боевик останавливается и вопросительно смотрит на пулеметчика. Тот кивает. «Можете». Девица что-то опять говорит оператору, и тот, не сказав в ответ ни слова, поднимает с земли камеру и вскидывает ее на плечо. Отходит в сторону и делает приглашающий жест рукой. Это он моего контролера просит встать рядом с женщинами. По молчаливому согласию пулеметчика, тот прекращает обыск и подходит к сидящим. Минут пять пулеметчик вдохновенно несет всякую берберду о своих возвышенных целях. Хелен не перебивает, только время от времени задает ему уточняющие вопросы. А я стою на прежнем месте у стены. За мною зорко наблюдает пулеметчик и встречавший нас боевик. Все вопросы журналисты им ничуть не мешают и от основного дела не отвлекают. Да и одна из девиц время от времени стреляет в мою сторону настороженным взглядом. Тем временем Айша делает почти незаметный жест. Пулеметчик прекращает свою болтовню. «А теперь мы должны покинуть этот дом. Нам пора ехать». Оператор отступает в сторону, открывая проход. Камеру он не опускает, продолжая снимать. Вот встает одна девица, вторая. Выходят из дома, и я слышу, как скрипит дверь Кунга. Они лезут в кузов. Следом за ними выходит и пулеметчик. Слышу, как топают по полу кузова его ботинки. Из дальней комнаты появляется водитель, несущий в руках два чемодана. Вот он проходит мимо нас и выходит во двор. Айша приподнимается с пола и идет следом за ним. За нею топает боевик, обыскивавший журналистов. «Мы тоже можем выходить?» спрашивает у оставшегося боевика журналистка. «Да, вы сядете вместе с нами в кузов грузовика». «Надо ли нам снимать еще кого-нибудь?» «Нет», — отрицательно мотает он головой. «Все уже вышли». «Здрасте! Одет, подстреленный. Девица эта, что здесь сидит?» Словно услышав мой вопрос, девчонка встает и поднимает с пола АПС. Он так и лежал, прикрытый ее платьем. Еще один контролер. Она указывает мне в сторону двери. Мол, давай, топай. «Вальдемар», — журналистка кивает оператору в сторону выхода. Он поворачивается в ту сторону. Фух! Что-то глухо хлопает во дворе. Продолжая свое движение, оператор выбрасывает вперед руку, и тяжеленная камера со всей дури въезжает в затылок боевика, прикрывающего Айшу. А Хелен внезапно плавным скользящим движением смещается и вбок, и как-то незаметно выхватывает у девчонки АПС, взмахивает рукой «блямс», и девчонка кулем оседает на пол. Оставшийся боевик пытается вскинуть оружие. «Сейчас!» Журналистка приседает, и ее нога долбит автоматчика аккурат по... Ну, в общем, понятно, куда. Тот буквально в клубок сворачивается. Хелен добавляет ему рукояткой пистолета по маковке. Сбив одним ударом кепи, выхватывая ПСМ. Айша отпрыгивает в сторону, ее рука лезет куда-то под платье. Хренушки! Цель номер раз, так говорил слон. Получи! Пистолетные выстрелы звучат неожиданно звонко. Зловещая баба складывается пополам. Добавляю контрольный в голову и, подхватив с земли автомат ее охранника, прыгаю к двери в соседнюю комнату. Там, кроме полусидящего на кровати деда, никого нет. Спиной он опирается на стену. В углу на уровне пола зияет отверстие, вход в схрон. Туда щелчок. Оборачиваюсь назад и вижу, как дед наклоняется вперед, а из-за его спины на пол вываливается граната, которую он раньше к стене прижимал. «Вот блин! Граната, ложись!» С этим воплем я кубарем выкатываюсь в соседнюю комнату. Бух! Уши закладывает весьма основательно. Цел? В темпе ощупываю себя. Вроде бы на месте все, и дырок лишних нет. С пола поднимаются журналисты. Оператор сквозь зубы матерится. Взгляд в комнату. Что там, дед? Отбегался. А здесь? Девчонка кирдык? Аккуратно против двери лежала, вот ее осколками-то и того. Боевик, встречавший нас, пока жив, но не скажу, чтобы очень здоров. Охранник Айши? Надо же, и этот цел. Ну, с ней самой все ясно. Подскакиваю к двери во двор. На пороге валяется водитель. Тут вопросов никаких. Пол головы как не бывало. Господи, воняет-то чем? «Мать, это же сирень!» Из кузова грузовика порывом ветра выбрасывает очередную порцию слезогонки, и я торопливо отскакиваю назад. Не хватало только этим еще надышаться. Вижу, как бойцы, замотав морды тряпками, лезут в кунг и выволакивают оттуда обалдевших людей. Словом, слон спланировал операцию на все 100. В банке с маслом, как оказалось, лежали две зари и заряд сирени. Когда часть боевиков залезла в кунг, эта инженерия и жахнула. Досталось всем. Водителя завалил снайпер. Двоих девчонок-смертниц взяли живыми. А вот все мужики оказались от чего-то хилыми. До приезда руководства никому дожить не удалось. Здоровье, наверное, слабое оказалось. Дед подорвал себя сам. Тут никаких сомнений не было. Так что и единственная погибшая смертница оказалась на его совести. Айша умерла от руки своего охранника. Бывает же. Я и сам тому немало подивился. Но Олег мне популярно пояснил, что виновника ее гибели искать будут долго и упорно. А журналисты как-то незаметно рассосались в пространстве, собственно говоря, по какой-то неведомой мне причине, все приехавшие этой темы не касались. На мой удивленный вопрос капитан натянул на нос кепи мне. Это была массовая галлюцинация, понял? Слыхал, небось, о таких вещах? Приходилось, только сам не встречался. Ну вот, считай, что и встретился. А фокус с гранатой я запомнил.